Казалось, если бы было возможно, люди через рампу бросились бы к своей любимице и выражали бы ей свой восторг. Монолог Дудукина был точно нарочно написан для этого спектакля. «Будем же благодарны избранным людям, которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире, о котором мы забыли». Ремарка у Островского. Браво, браво. В зале опять взрыв рукоплесканий. Дальше. Талант и сам по себе дорог, но в соединении с другими качествами, с сердечной добротой, с душевной теплотой, он представляется нам таким явлением, перед которым мы должны преклониться. Тут уж окончательно публика заглушила Ленского, и он сам, растроганный не меньше театрального зала, смолк и только аплодировал вместе с другими. После этого триумфального возвращения на сцену положение Марии Николаевны в театре стало спокойнее. Слишком жестокий наглядный урок получило начальство, узнавшее, что такое год без Ермоловой. Москва стремилась на без вины виноватые. Каждый раз с новым триумфом встречала Марию Николаевну, а она скромно сообщала о себе Федотовой. «Я опять играю, как вам известно. Без вины виноватые. Очень устаю, сил совсем нет, но удовлетворяет одно, что публика с удовольствием смотрит и плачет, и смеется». Письма Ермоловой, страница 134. Когда знаешь, как много пришлось перестрадать Ермоловой, особенно ясно понимаешь, насколько изменилось сейчас положение артистов, как высоко поставила их советская власть, оградив от произвола отдельных личностей, окружив теплой заботой о человеке. Ермолова узнала и на себе эту заботу, увы, узнала уже под конец своей жизни. Что касается до дирекции, то когда во главе малого театра стал Южин, отношение к ней изменилось. Южин писал ей в ответ на какую-то ее просьбу. «Раз навсегда, никогда ни о чем меня не просите, а только всегда приказывайте». А сколько лишних побед насчитал бы малый театр, если бы прежняя дирекция также относилась к молодой Ермоловой, как к стареющей относился Южин. Но нет пророка в отечестве своем, и невольно напрашивается сравнение с тем, как относилась к ней дирекция другого театра, художественного, в лице Станиславского и Немировича Данченко. Отношение Немировича Данченко к Марии Николаевне достаточно ясно из всего того, что он о ней писал и говорил. Еще больше это подчеркивает его попытка уговорить Марию Николаевну перейти к ним в театр, на который она в тяжелую минуту жизни была почти готова согласиться, и только тени Щепкина и других ее славных учителей, укоризненно качая головами, говорили ей: «Думай не о себе, а о театре». И она осталась в тяжелой обстановке, чтобы не бросить погибавшего корабля. Лучше всех моих слов резюмирует отношение Владимира Ивановича к Ермоловой, сохранившееся в ее бумагах письмо, написанное им в 1915 году по поводу 45-летия деятельности Марии Николаевны. «Дорогая Мария Николаевна, вы не захотели, чтобы вас приветствовали официально. Вчера я собирался зайти к вам, но потом подумал, что это посещение будет иметь характер официального визита. А между тем мне искренне хочется не то что сказать вам что-нибудь, а напомнить вам о той духовной близости, которую я чувствую к вам непрерывно вот уже на протяжении 30 лет. Вчерашний день я, пожалуй, могу даже назвать для себя днем Ермоловой. Я не только не произносил речей, я даже не делился ни с кем памятью о вас, но целый день неотступно мыслями был с вами. У меня в кабинете два ваших портрета, один подаренный 30 лет назад, другой 15. И вот в течение всего дня, не выходя из дому, я то и дело глядел на них. Вероятно, очень многие из так называемых поклонников, полагают, что их чувства особенные, не похожи на чувства поклонников вообще, словно дающие право на близость исключительного душевного склада. Что они не только поклоняются вашему таланту, но как бы сохранили свежесть влюбленности в него. И когда наступает какой-нибудь день чествования вас, то они гордо держатся в стороне, считают, что если их голос смешается с общим гулом приветов, то это будет ниже их чувства к вам. Кому-нибудь это может показаться чуточку наивным и смешным, а на вас, я думаю, от этого веет теплом. И чем больше таких, тем теплее вам жить. Вот и я из таких. Тоже вместо привета с перечислением ваших заслуг посылаю вам напоминание о моих чувствах. А может быть, в этом и заключается победа личности. Навсегда сохранить в душах людей какие-то права на близость. Крепко жму вашу руку, Владимир Немирович Данченко. Прекрасно чувство, которое не меркнет 30 лет. Это позволяет высоко оценить и того, кому живет такое чувство, и того, в ком оно живет. Помимо чувства к артистке, Владимир Иванович высказывал и большую заботу о человеке. В позднейшие годы, когда Южин уезжал из Москвы, Владимир Иванович писал Марии Николаевне, прося ее разрешить ему заменить Южина, если что-нибудь ей понадобится и тому подобное. Но Владимир Иванович сам может рассказать о своем отношении к Марии Николаевне. Я же хочу еще сказать об отношении к ней Константина Сергеевича Станиславского. Передо мной книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве». На заглавном листе его рукой написано: гордости русского театра, мировому гению, великой, незабываемой, бесконечно любимой Марии Николаевне Ермоловой, от ее неизменно влюбленного обожателя, энтузиаста-поклонника, благодарного ученика и сердцем преданного друга Константина Алексеева Станиславского. 1926-22 октября. Все, читавшие эту книгу, помнят, конечно, характеристику, данную им артистке. Для него Ермолова олицетворяла совершенство артистического творчества. Когда он на своих беседах или уроках хотел указать на безупречный пример сценического искусства, он всегда называл Ермолову. И ему казалось, что и для молодежи, как для него, имя Ермолова должно быть не собственным, а нарицательным, выражающим все, что есть в драматическом искусстве высочайшего и благороднейшего. Так говоря о пьесе Чехова «Вишневый сад», он пишет: «Дайте молодой Ане темперамент Ермоловой, и пусть молодая девушка, предчувствующая вместе с Петей Трофимовым приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: „Здравствуй, новая жизнь!“ И вы поймете, что „Вишневый сад“ — живая для нас близкая современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро и зажигательно, ибо он сам смотрит не назад, а вперед». Приведу его письма, ярко рисующие его отношение к артистке. Вот письмо от 2 мая 1920 года, когда праздновали 50-летие артистической деятельности Ермоловой, а болезнь помешала Константину Сергеевичу лично приехать к ней. Письмо написано собственноручно, его красивым крупным почерком. «Дорогая, любимая, прекрасная Мария Николаевна, сегодня в день вашего юбилея мы можем дать простор нашему чувству национальной гордости. Тем обиднее, что болезнь удерживает меня дома. Пусть мои товарищи по театру прочтут вам это письмо, в расчете на это я пишу его от нашего общего имени. Вы — самые светлые воспоминания нашей молодости. Вы — кумир подростков, первая любовь юноши. Кто не был влюблен в Марию Николаевну и в образы ею создаваемые? Великая благодарность за эти порывы молодого, чистого увлечения вами пробужденными. Неотразимо ваше облагораживающее влияние. Оно воспитало поколение. И если бы меня спросили, где я получил воспитание, я бы ответил: в Малом театре у Ермоловой и ее сподвижников. Вы познали женское сердце, Любовные порывы девушек, страсти женщин, страдания матерей передаются вами с ермоловской глубиной.